Когда в Калининграде как-то побывал Брежнев, он, завидя собор, пробурчал через плечо главному хозяину нашей области: «А это еще что за гнилой зуб минувшей войны? Снести! А тут, знаете, постройте что-нибудь эдакое!» Пошевелил толстыми пальцами. «В духе нашего великого времени, нашего созданного нами развитого социализма, что вы сказали? В списке редчайших памятников архитектуры? Я скажу, кому надо. Вычеркнут из списка». Иногда я думаю о том, что условно людей можно разделить не только на умных и дураков, гордых и, так сказать, простых, на злых и добрых, но еще, по сути своей, на созидателей и разрушителей. И это слово «созидатель» может относиться не только к художникам, поэтам, скульпторам, архитекторам, нет, именно ко всем. Руководитель любого ранга может быть либо созидателем, либо разрушителем. Наш главный хозяин считал себя созидателем. Он хотел, чтобы все тут было, как в России. Все огромное, бетонное, плоское, без всяких украшательских штучек. Главный вокзал Кёнигсберга, Зюитбанхоф, уцелел, но было приказано разработать проект, чтобы он не выглядел по-немецки. Созидая, в кавычках, новый социалистический город, хозяин требовал, чтобы тут ничего не было от прошлого. Он мыслил себя строителем некоего нового, созвучного нашему прогрессивному, бурному времени. И в сохранившиеся от прошлого районы старого города вползали бетонные чудовища, с крыш была сыпана черепица, их покрыли шифером. Или, как и везде, крыши делали плоскими, и сейчас делают. Это тут-то, в Приморском краю, с глубокими сырыми снегами, с ливнями и дождями. Каждое лето в городе можно увидеть одну и ту же картину. По плоским крышам бродят мужики, кроют матом горсовет, а кровлю — рубероидом и заливают его жидким гудроном. Каждое лето в эти крыши столько вколочено средств, что можно было бы на эти деньги сделать крыши из меди. Наш главный хозяин не любил соседей литовцев, потому что с таких же земель, как у нас, они снимали урожаи значительно более высокие, чем в наших убогих колхозах и совхозах, что, въезжая со стороны Литвы в нашу область, можно было и не спрашивать, кончилась ли уже Литва, началась ли уже Калининградская область, потому что сразу бросались в глаза и разбитая дорога, и осыпающиеся крыши бывших роскошных усадеб и ферм, и облупленные стены, бурьян вдоль дороги. Он не любил поляков, потому что те, еще более бедные, чем мы, пашущие на лошадках, умудрились в своей, перешедшей к ним после войны, Западной Пруссии, нынешних Ольштинском и Эльбелонском воеводствах, восстановить все замки, дворцы, многочисленные кирхи, построить при помощи французов первоклассные для иностранных гостей отели и содержать автострады и города в отличном европейском состоянии. Этот кусочек нашей земли, промытый зябкими и горькими балтийскими ветрами и прогретый теплым дыханием Гольфстрима, был когда-то своеобразной меккой и для литовцев, и для поляков. Тысячами они шли из своих бедных, под соломенными крышами деревень, в этот огромный и современный, ведь один из первых трамваев в Европе пошел в Кёнигсберге, и ученый город. Сюда к нам когда-то шли и ехали соседи, чтобы набраться ума-разума, издать тут газеты, журналы, учебники на литовском языке, заработать деньги, приобрести редкие у себя товары и отличные дешевые продукты. Однако, простите, да-да, сейчас мы приехали в самый центр города, вон то здание, бывший Нордбанхоф, а вон то красное, полицай-президиум. Что сейчас в нем? Тоже полицейское управление. А вот то здание — бывший дворец правосудия. А вот это — внизу магазины, бывший новый магистрат. Посмотрите, барон! Я взял фотографию, старую открытку. Видите, все как было. Англичане в основном бомбили центр и юго-восток города, где мы только что были, да и самые жестокие бои происходили там. А вот здесь, в северо-западной части, город почти не пострадал. И знаете, хоть и трудно было, но удалось множество зданий восстановить. И некоторые немцы, старые кёнигсбергцы, говорили мне: «Боже, как будто все как и было». «Что там за очередь?» Жуткая толпища возбужденного народа клубится у основания магистрата. Милиционеры кого-то выдергивают из очереди. Видны красные озлобленные лица. Чуть дальше виднеется огромный ангар кинотеатра, который, конечно же, называется «Россия». И барон говорит: «Какое-то необыкновенно интересное кино. Билеты так трудно достать. Это что? Черный западный юмор?» догадывается барон, «очередь за мясом. Барон, когда мясо продавалось в наших магазинах?» «Но что мы тут застряли? Ах, красный свет! Прямо к нашей машине вываливается вдруг из толпы растерзанный, в расстегнутой до пупа рубахе парень с бутылкой барматухи в руке. Да поехали же!» Эту сцену барон не снимает. Сидит в грустной задумчивости. Ну вот, поехали. Это площадь Победы, бывшая трех маршалов, бывшая Адольф Гитлер Плац, бывшая Ханза Плац. Да-да, я уже говорил, дворец правосудия. Тут в 1913 году проходил знаменитый Искровский процесс. Карл Либкнехт тут выступал. А эти бронзовые борющиеся быки скульптора Августа Гауля стоят, как будто они тут стояли всегда. Барон просит притормозить машину. Он не обратил внимания на эту мою фразу, как будто иначе мне бы пришлось объяснять, что я подразумевал. Как будто, потому что сразу после войны эти замечательные быки, поставленные тут в ноябре 1912 года, были сняты с постамента и установлены перед зданием бывшего управления финансов Восточной Пруссии, где разместился штаб особого военного округа и его политуправление. Они красовались там несколько лет, хотя злые военные языки утверждали, что эти быки символизируют не борьбу зла и добра, а борьбу между штабом и политуправлением. Когда округ ликвидировали, и в прекрасно сохранившемся среди вековых каштанов здании поселились обком КПСС и облсполком, кто-то зловредно утверждал, что теперь они, эти могучие, налитые силой животные, намекают на противостояние между обкомом и облсполкомом. Но это глупость, ерунда, противостояния не было. Какой это облсполком может противостоять обкому?